Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие равноапостольного Николая, архиепископа японского. Святой равноапостольный Николай, архиепископ японский, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Березе Бельского уезда Смоленской губернии. Родители его были духовного звания, жизнь их протекала в крайней бедности. Мальчика отдали на обучение в Бурсу, где, испытывая многие лишения, постигал он науки. Иоанн, с детства отличавшийся прекрасными умственными способностями и живым веселым характером, блестяще окончил в 1856 году семинарию и был принят на казенный кошт в Петербургскую духовную академию. Учась на четвертом курсе, совершенно случайно прочитал он приглашение занять место настоятеля домовой церкви при русском консульстве в Хакодате в Японии. Оставив приглашение без внимания, Иоанн Дмитриевич во время всеночной совершенно неожиданно для себя решает отправиться в Японию для проповеди христианства. Он подает прошение и 8 июня 1860 года получает назначение в Хакодате. 24 июня 1860 года Иоанн был пострижен в монашество с наречением имени Николая. 29-го рукоположен в иеродиакона и 30-го в иеромонаха. Вскоре после этого отец Николай отправился в Японию через Сибирь. В Николаевске ему пришлось провести зиму. Тут состоялась его встреча с прославленным миссионером, архиепископом Иннокентием, впоследствии митрополитом московским, апостолом Америки и Сибири, который ласково принял его и благословил. 2 июня 1861 года иеромонах Николай прибыл в Хакодате. Но начать миссионерскую деятельность молодому иноку было чрезвычайно трудно. О том времени святитель вспоминал. Тогдашние японцы смотрели на иностранцев, как на зверей, а на христианство, как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи. Исповедание христианской религии было запрещено под страхом смертной казни. Святитель Николай стал изучать японский язык и через 8 лет упорных трудов достиг того, что стал как бы природным японцем, отлично знающим историю и всю японскую литературу, как древнюю, так и новую. Изучая страну, язык, присматриваясь к жизни японцев, святитель Божий стал понемногу сеять семена христианского учения. Первым, обращенным им ко Христу, был один из тогдашних врагов христианства, известнейший в Хакодате фехтовальщик Савабе, дававший уроки сыну русского консула. Однажды, после долгих и враждебных присматриваний к православному монаху-священнику, Савабе вызвал отца Николая на разговор о Боге, исповедовать которого тот прибыл в Японию. Через неделю таких бесед Савабе сделался в душе своей христианином. У Савабе был друг Сакай, доктор-конфуцианец, которому он стал сообщать свои познания о Христовом учении и старался передать свою веру. Вскоре и он сделался не только последователем и проповедником Христа, но и великим постником и молитвенником. Когда Савабе и Сакай сделались христианами, отец Николай увидел, что наступило время для проповеди евангельского слова, и в 1869 году отправился в Россию, чтобы просить Святейший Синод основать миссию в Японии. По возвращении в Хакодате он нашел, что ревностный Савабе уже образовал маленькую церковь. У него собралось несколько молодых, хорошо образованных сизоку, дворян из Сендая, впоследствии ставших священнослужителями. Матфей Качета, Петр Сасачала, Яков Такая, Иоанн Она, Павел Цуда и некоторые другие. В 1870 году миссия была открыта, а иеромонах Николай возведен в сан архимандрита. С 1873 года, когда последовала отмена антихристианских эдиктов, его трудами православная проповедь стала открыто раздаваться в Японии. Церковь Христова, основанная тайно в Хакодате, стала расти и крепнуть по всей Японии. Начали строиться храмы, совершаться богослужения, устраиваться публичные диспуты и собеседования, образовываться христианские общины, открываться школы и семинарии. В признании заслуг архимандрита Николая Святейший Синод 30 марта 1880 года в Петербурге рукоположил его в епископа японского. Находясь в России, святитель Николай предпринял сбор пожертвований на строительство православного храма в Токио. Храм возводился посреди японской столицы на холме Суругудай, который был куплен Россией для русской миссии, и 24 февраля 1891 года был торжественно освящен совершением божественной литургии. Возле собора, который получил в народе имя Сейдо-Никорай, храм Николай, располагались духовные семинарии, женское училище, миссионерское управление, типография, жилище архиепископа и ближайших его помощников. К этому времени в Японии уже насчитывалось 216 православных общин, а число обращенных в христианство приближалось к 19 тысячам. 30 лет с великим усердием святитель Николай трудился над переводом на японский язык священного писания и богослужебных книг. Им переведены почти весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, весь круг богослужебных книг, а также православное вероисповедание святителя Дмитрия Ростовского, катехизис, краткая священная история и многое другое. Под его руководством сделаны переводы лучших богословских сочинений и других книг. Кроме того, святитель устроил прекрасную православную библиотеку. Одних европейских книг в ней насчитывалось свыше 12 тысяч названий на английском, французском, немецком языках, но более всего на русском. Владыкой основаны православные японские журналы «Православный вестник», «Православная беседа». Все свои материальные средства он отдавал на нужды церкви, покрывая тем самым недостатки в содержании школ, редакций, проповедников. Он не отказывался жертвовать на постройку новых молитвенных домов и на случайные нужды бедных христиан, на обеспечение бедных семейств после пожаров и землетрясений, столь частых в Японии. При этом сам владыка не имел подчас самого простого и необходимого. Например, дома его можно было увидеть одетым, подобно какому-нибудь пустыннику, в грубый, местами заплатанный подрясник, а на улице — идущим пешком с тростью в руке. Почти полвека апостольского служения в Японии святитель Николай подвергался преследованиям и клеветам. Его даже называли русским шпионом. Но самое скорбное и тяжелое время пришлось на русско-японскую войну 1904-1905 годов. Вражда, которую японское общество питало к православию и любым его проявлениям, переросла в истерию. Все время войны святитель был лишен великого утешения принимать участие в церковном богослужении. Сам он объяснял это так. «Доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине». Но архипастырь не оставил свою паству в трудную минуту. В своих окружных посланиях к благочестивым христианам Святой Православной Церкви Японии он разъяснял им их долг перед Отечеством земным и Отечеством небесным, и призывал возрастать в вере и преуспевать в христианских добродетелях. Святитель горячо молился о восстановлении мира. Все силы прилагал к облегчению участи русских военнопленных. По его совету из православных японцев было образовано товарищество духовного утешения военнопленных. Помогал он также и материально. В местах погребения наших воинов при содействии святителя сооружались храмы и памятники. Такая деятельность святого Николая, исполненная христианской любви к людям и уважения к стране, в которой он осуществлял свою миссию, способствовала успокоению японского общественного мнения и перемене отношения к православному архипастырю со стороны не только народа, но и правительства и самого императора. 50-летие его апостольского служения было оценено как споспешествование развитию цивилизации в Японии. Святитель пребывал в непрестанных трудах, пока его силы не истощила болезнь. В январе 1912 года владыку поместили в госпиталь, где он 3 февраля на 76-м году жизни мирно отошел к Господу. Кончина святителя Николая показала, что в Японии нет после императора человека, который пользовался бы в стране такой известностью и таким уважением. Человека, перед незлобивым и самоотверженным сердцем которого пали вековые языческие традиции. Молитвами равноапостольного Николая, архиепископа японского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.